— Вы начали про трюк, — напомнил Заточный. — Да, про трюк. Так вот, каждый раз после того, как в очередном издательстве впервые выходила книга Леонида Параскевича, издатель с унылым видом говорил, что тираж не пошел, что у каждого издательства есть свой круг читателей, что люди, которые читают, знают и любят Параскевича, покупали его книги, изданные другими издательствами. Так что на продукцию данного конкретного издательства они внимания не обращают и не ожидают встретить здесь романы Параскевича. Очень жаль, но залатать финансовые дыры при помощи одного единственного романа известного писателя не удалось. Вот если бы он написал еще одну вещь. И он, конечно, писал. Ну, конечно. В итоге 26 книг, а в кармане чуть больше 20 000 долларов. И вы, конечно, ищете его убийцу среди книгоиздателей. Естественно, — подтвердила Настя. А где же мне, горемычный, еще его искать? А Параскевич чем-нибудь занимался, кроме того, что роман написал? Насколько мне известно, ничем. Он уже заканчивал факультет журналистики, когда написал и опубликовал свой первый любовный роман. И после окончания университета уже не стал устраиваться ни на какую службу, ни на государственную, ни в частный сектор, а сел за письменный стол и занялся художественным творчеством. В коммерческих операциях участия не принимал, в вашей службе на него ничего нет. А ревность и прочая бытовуха не хотите там поискать? Хочу, но рук не хватает. Знаете, Иван Алексеевич, этот Параскевич был, по-моему, глубоко несчастен. Что, проблема с женой? Да скорее с матерью. Мать у него такая, знаете ли, особа, которая искренне считает всех окружающих глупее себя. Вот, например, о своей невестке Светлане она отзывается следующим образом. Я, дескать, не была в восторге от Лениного выбора, но, в конце концов, не мне с ней жить, а ему, поэтому я всегда была приветливой со Светочкой и всеми силами старалась ее полюбить как родную. У нас с невесткой были прекрасные отношения. Мне очень скоро удалось преодолеть неприязнь к ней. Ведь самое главное для меня, чтобы мой сын был счастлив. А сама Светлана и многие друзья Параскевичей, как старших, так и младших, в один голос утверждают, что Галина Ивановна так люто ненавидела невестку, что даже не умела этого скрывать, хотя, может быть, и старалась. Ненависть выплескивалась во всем, в каждом слове, в каждом взгляде, в жесте, в любой мелочи. А Галина Ивановна свято уверена, что она великая актриса, и о ее истинных чувствах никто не догадывается. Властная, нетерпимая к чужому мнению, если оно не совпадает с ее собственным, все за всех решает, всегда знает, кому как лучше поступить. Ну, в общем, чума. У таких матерей обычно вырастают очень несчастные дети. Потому что эти дети с младенчества приучены беспрекословно слушаться, боятся делать наперекор и при этом тихо ненавидят мать. Ненависть с каждым днем, с каждым годом накапливается, но страх перед матерью не позволяет ей выплескиваться наружу криком или просто резким замечанием, поступком. Представляете, в каком аду живут эти несчастные дети? Им уже за 50, а матери продолжают их третировать, смотреть в рот и давать советы, что нужно есть, а что нельзя, критически оглядывать одежду и комментировать их стиль и манеру одеваться. Они суют нос во все семейные проблемы детей, осуждают их супругов, дают рекомендации по воспитанию внуков, командуют, распоряжаются, повышают голос, позволяют себе грубости и бестактные выходки. И что же, мать Параскевича именно такая? Один в один, подтвердила Настя. Даже хуже. А жена у него очень милая. Мне она понравилась. По-моему, она по-настоящему любила своего мужа. Светлана Параскевич повернулась на бок и стала осторожно вылезать из-под теплого пухового одеяла. Она старалась не потревожить лежащего рядом мужчину. Но он все-таки открыл глаза, быстрым жестом обхватил ее за плечи и уложил обратно, крепко прижав к себе. — Ты куда это собралась? — Пойду чайник поставлю. — А поцеловать? Как это можно? Оставить любимого мужчину одного в комнате и уйти, не поцеловав его? Светлана нежно поцеловала его в губы, в глаза, в щеки. — Я тебя обожаю, — прошептала она. — Ты невероятный. Лучше тебя никого нет. «А твой покойный муж?» Она расхохоталась звонко и весело. «Только мой покойный муж может сравниться с тобой», — проговорила она, гладя мужчину по плечам и груди. «Но ты все равно лучше. Ты свободнее, а значит, сильнее. Ты независим. Ты можешь себе позволить, в отличие от него, быть гордым. Ведь у тебя нет такой матери, какой была моя свекровь. Но у меня нет и такого таланта, какой был у твоего мужа. Кто я в сравнении с ним? Жалкий учитель русского языка и литературы, получающий гроши. Это не важно, — тихонько сказала Светлана, обнимая его. Ты мужчина, которого я люблю. А талант тебе и не нужен. Достаточно того, что он есть у меня».